который для меня ты другом стал. Ты жизнь моя, и больше жизни нету. Я без тебя давно уже не жил. Тебе, доверив жизнь, пришел я к свету. Тебе нашел существование смысл. Скучно, одиноко, когда тебя не вижу впереди. Прошу, Иисус, не уходи далеко. Ты для меня, что сердце стук в груди. Прости, Иисус, меня, что сил так мало. Ищу тебя во что б ни стало, ты только лишь не покидай меня. Держаться за тебя хочу я крепко, ты для грешников стал постижим, а дьявол часто ранит сердце метко, и ты, Иисус, мне так необходим. Ты жизнь, я жить одним тобой желаю, всем сердцем научи тебя любить, служить тебе до смерти обещаю, и посреди неверья верным быть.